Глава 3. Город Николаев. В начале марта я получил письмо от генерала Скретнева, где он извещал меня, что испытание второго образца бронетачанки, проводившегося в начале февраля, прошло вполне удачно, и тут же сразу был получен заказ на производство первой серии из 20 бронетачанок Б-2 для войсковых испытаний. Танк, или как мы обзываем по-здешнему бронеход Б-3, начал проходить испытания. Пока не все гладко проходит, часто ломается, но положительные результаты есть. Надеются до мая месяца все выявленные замечания устранить, опытный образец довести до рабочего состояния и начать производство, чтобы к летнему наступлению хоть пару десятков собрать для фронта. Полным ходом идет сборка самоходки Менделеева. На конец марта ожидается, что все работы по этой машине будут завершены, и в первых числах апреля и эта машина выйдет на испытание. Также он известил меня, что первые 6 машин из опытной партии танкеток сразу же после обкатки направляются на фронтовые испытания на Северный фронт, в Первую армию, которая по замыслу Ставки совместно со Второй армией должна наступать на Ковно, нынешний Каунас. Им должен был помочь в этом наступлении Западный фронт своим правым флангом, вернее своей 10-й армией на Вильно. Об этих фронтовых испытаниях, где эти наши первые танкетки показали себя с самой лучшей стороны, мне рассказывал сам Пороховщиков. В июне он появился в Севастополе и побывал у меня. А на юге он оказался по одной причине – будет в Николаеве налаживать производство своей броневой техники, а потом, возможно, и в Киеве. Вот он и поведал о первом применении в боевых условиях своих бронетачанок. С их помощью нашим войскам удалось продвинуться на 25 километров. Только за первый день применения враг был отброшен с занимаемых позиций на 5 километров. При этом из строя по техническим причинам вышла одна машина, а от воздействия противника еще одна. А дело происходило так. В российской армии была образована новая боевая часть, первый бронеходный дивизион. Командиром стал полковник Гулькевич, тоже энтузиаст бронетехники как колесной, так и на гусеничном ходу. И у него самого были свои задумки на постройку подобной машины. Помощником и заместителем по технической части стал у него инженер-полковник Поклевский Козелло. Это ему было поручено в самом начале этой танковой эпопеи проводить испытания новой военной техники, бронетачанок и бронеходов. А теперь этим двум полковникам поручено возглавить формирование новой боевой части. Вот так в русской армии появился новый род войск – бронеходный. Бронетачанки в составе первого взвода под командованием поручика Баранова из первого бронеходного дивизиона прибыли в 14-й корпус генерала Жилинского. Тот направил их генералу Михайлову в первую бригаду, что входило в состав 18-й дивизии. И вот 25 марта на участке 69-го Рязанского полка 5 танкеток из 6 были пущены на относительно ровном поле с небольшим пологим подъемом, где со 6 линиями колючей проволоки, прикрытых большим количеством пулеметов, ну, всего одной 4-орудийной батареи 105-миллиметровых гаубиц, засели немцы. До этой атаки наши войска пару раз пробовали наступать, но дальше 4-й линии из колючей проволоки продвинуться не удалось. Пулеметы выкашивали людей, а подавить пулеметы артиллерии никак не удавалось. Вот тут и было решено испытать новую технику. Но одна машина из-за поломки двигателя осталась на месте, а в атаку пошли 5. Вначале командование скептически отнеслось к такой затее. Если уже перед атакой один из этих железных ящиков сломался. Но когда 5 машин ревя двигателями со снятыми глушителями, для большего психологического эффекта пошли на позиции противника, немцы никак не ожидали от нас такого коварства. Солдатики высунулись из окопов, чтобы понаблюдать за неведомыми пока для них машинами, которые, ревя моторами с трудом, по тяжелому сырому снегу, маневрируя среди воронок, начали приближаться к их траншеям. Но этим грохочущим коробкам надо было еще пробиться через заграждение из колючки. Вот самые нетерпеливые или самые трусливые немецкие вояки открыли огонь с дальней дистанции, но видя, что этим машинам все пофигу, и они уже прошли большую часть пути до германских окопов, а останавливаться пока не собираются, запаниковали. Наша пехота открыла беглый огонь, а вось кто-то и попадет в противника, который весь огонь стрелкового оружия сосредоточил на бронированных машинах и не обстреливал русские траншеи. Бронетачанки с трудом, но пробивали себе коридоры в колючей проволоке, некоторые даже тащили за собой прицепившиеся кулья вместе с колючкой. Германская гаубичная батарея открыла отсекающий огонь, как она всегда делала, когда на позиции наступала русская пехота. Но пехоты пока не было, а ползли эти 5 стальных коробок, и каждая имела башню с пулеметом. Этот пулемет, не переставая, вел огонь по немецким окопам. Вот в огненное противоборство вступили и русские орудия, открыв огонь как по немецким позициям, а также пытаясь нащупать германскую батарею, что вела огонь по боевым машинам. Когда бронетачанки прорвали собой 4 заградительные линии из колючки, и им оставалось прорвать последние 2 ряда, в атаку бросилась наша пехота. Пока она добежала до этих железных ящиков, испускающих сизый дымок от выхлопа двигателей, пытаясь протаранить последнюю линию преграды, пехота быстро сообразила, что за этими железными коробками безопаснее бежать, чем по открытому пространству. Вначале немцы пробовали остановить то, что на них ползло, рыча и стреляя из пулемета, также пулеметом и стрельбой из винтовок. Но пули на дальней дистанции рикошетили от стальных бортов с визгом, но тем, кто сидел внутри этих коробок, не позавидуешь, когда пули барабанят, не переставая по корпусу. Потом, когда огонь открыла германская гаубичная батарея, тут сидящим совсем стало тошно. А вдруг да попадет снаряд в коробку, а тут брони-то всего 0,5 дюйма. Это в лобовой проекции, а по бортам она еще тоньше. Прямое попадание не выдержит. А то, что такая броня пробивается осколками снарядов, испытал на своей машине прапорщик Новоселов. Один крупный осколок от разорвавшегося вблизи фугасного снаряда попал в борт его боевой машины. От чудовищного удара в 10-миллиметровой броне образовалась продолговатая дыра с загнутыми внутрь острыми краями, в которую свободно проходили 4 пальца. В пылу боя он еще не осознавал, как ему повезло, что этот осколок никого не задел и не ранил. Но после боя прапорщик понял, как ему крупно повезло, когда он обнаружил, что его кожаная куртка на спине в районе поясницы разрезана на всю ширину. На каких-то несколько сантиметров или даже миллиметров коса смерти промахнулась, предоставив прапорщику еще один шанс в этой жизни. Еще одно из бронетачанок, из доклада поручика Баранова, чуть не перевернуло на бок отрядом разорвавшегося фугаса. Этому экипажу повезло вдвойне, что снаряд глубоко вошел в грунт, и осколки в основном прошли вверх. Но то, что какое-то время их машина, накренившись, проехала пару метров на одной гусенице, а потом еще сверху обрушилась земля, поднятая взрывом, создавая иллюзию быть похороненными заживо под ее толщей. Все это оставило неизгладимое ощущение двум сидящим внутри танкистам. Все надежды на скорость и маневр, как говорили танкисты, в следующую войну. Пока и здесь это выручало, Не так-то просто попасть в движущуюся мишень из гаубицы с закрытой позиции. Да еще когда эта цель почти вплотную приблизилась к своим окопам. Прорвав последний ряд проволочного заграждения, танкетки подступились к самым окопам, простреливая их вдоль. Противник начал в спешке отступать к следующей линии обороны. Полковник Иванцович решил продолжать преследование противника, пока он не очухался, и генерал Михайлов его поддержал, перебросив ему в помощь один батальон из 68-го полка. А русская пехота двинулась дальше, предварительно забросав в одном месте самую неглубокую и неширокую траншею, давая возможность пройти железным ящиком дальше, поняв, что с помощью такой поддержки они смогут захватить и вторую линию обороны. В этот первый день в полосе наступления Рязанского полка, где впервые были применены бронетачанки, наши войска захватили немалые трофеи, брошенные немецкими солдатами, отступавшими на грани паники. Было захвачено в плен около 200 немецких солдат и несколько офицеров. Немцы были подавлены произошедшим. Они тут в течение нескольких месяцев сидели за прочной обороной и были уверены, что их с этой невысокой возвышенности не так-то легко выбить, что они доказывали этим русским Иванам, которые уже не единожды пытались их выбить, но, потеряв уйму народу, возвращались на исходные позиции. А тут раз, и эта неожиданная атака, нечто похожих на бронеавтомобили, только на гусеничном ходу, двигались на их позиции, несмотря на оружейный огонь, пули их не брали. Им даже заграждение из прочной колючей проволоки, установленное в несколько рядов, не помеха, и огонь гаубиц не остановил. А что может тогда в такой раз сделать пехота? Правильно, бежать. И бежать очень быстро, подальше от этих грохочущих смертоносных металлических ящиков. Русское командование выразило большое сожаление, что в этом наступлении действовало так мало таких полезных машин. Все участники двухнедельных боев были награждены. Но за время этих боев взвод потерял 6, двое из них погибло. В относительной целости и сохранности осталось только 2 машины, остальные нуждались в ремонте. Но все равно действие 1-го бронеходного подразделения было признано успешным. Срочно были выданы заказы на многие заводы страны на постройку не менее 300 таких машин. Вот потому и оказался Пороховщиков на юге. Во второй половине марта, а точнее 21-го, я на эсминце «Гневный» ушел в Николаев. До этого погода была относительно благоприятная, и еще за несколько часов до выхода ничего не предвещало шторма. Я надеялся на приятную прогулку по морю. Через час после того, как «Гневный» вышел в открытое море, ветер стал крепчать, поднялась волна, нас стало сильно качать, и когда мы увеличили ход до 22 узлов, идя против волны, стало бить носом, причем волны перекатывались даже через мостик. Все, кто там находился, промокли насквозь, и никакие дождевики не могли помочь. Были моменты, когда становилось так тяжело, что я колебался, не повернуть ли назад, да отправиться в Николаев на поезде. В Николаеве были намечены 2 торжественных мероприятия, а раз идет война, поэтому все торжества решили произвести в один день. Первое – это спуск на воду легкого крейсера «Адмирал Лазарев». Для участия в церемонии спуска в Николаев прибыли морской министр Григорович и начальник кораблестроительного отдела ГУК генерал-лейтенант Вишкурцев Петр Филимонович. Второе – это закладка первых 6 десантных кораблей. Потому-то я и пошел на эсминцы, понадеялся побыстрее добраться до Николаева. А тут внезапно разразился шторм, а стоять в такую погоду на мостике эсминца очень тяжело. Время холодное, чтобы простоять несколько часов подряд на ветру, надо одеться очень тепло, иначе замерзнешь. Перекатывающиеся через мостик волны все время обдают водой, и следовало бы надеть дождевик и резиновые сапоги. А нельзя, в них слишком холодно. Вот и стоишь понемногу намокая и крепко держишься обеими руками за поручни мостика, а ногами упираешься в палубу. Скоро привыкаешь к направлениям размахов качки и упираешься уже как-то автоматически – в такт уходящему из-под ног мостику, приседая по временам, чтобы брызги, разбивающиеся о нос волны, пролетели мимо. Командир эсминца, капитан второго ранга Лебедев, настоятельно попросил меня удалиться с мостика и пойти в каюту погреться и обсохнуть. Ну как это можно, чтобы я ушел с мостика? Ведь это по моей милости им пришлось выходить в море, а теперь мокнуть на холодном ветру. Хотя можно перейти в боевую рубку, там суши и ветер практически не дует. Да, в такую погоду море неприветливое, злое. Так и кажется, что будто в порыве какой-то страшной, неизведанной злобы оно разломит наш эсминец в щепки. Но он только скрипит и переваливается с борта на борт, перескакивает с одной волны на другую. Лебедев уговорил меня: «Не дай бог, если я вдруг простужусь или еще что-то случится, с кого спросят, почему не уберег командующего?» Командиру спокойнее на мостике, когда высокого начальства рядом нет. Я это и сам понимал. И спустился в каюту, но приказал всем покинуть мостик и перебраться в боевую рубку. По приходу в Николаев я узнал, что адмирал Григорович уже прибыл и находится у вице-адмирала Мязговского. Я направился к дому градоначальника. По прибытию, как и полагается, я доложил морскому министру Григоровичу о состоянии дел на веренном мне флоте. Прошло всего-то неполные 2 месяца, так что особо похвастаться было нечем, но и пилюлю, я думаю, что тоже пока давать не за что. За это время ни одной боевой единицы мы не потеряли, да и в транспортном флоте от воздействия противника также не было потерь. Какой-никакой, а положительный результат все же у флота был. Геббенс с Бреслау из Босфора пока не высовывались, пролив у нас все время под наблюдением, вражеские перевозки вдоль турецкого побережья постоянно пресекаем, есть благодарность от командующего Кавказской армии на действия батумского отряда и в сохранении транспортов по доставке военных грузов для армии. А самой большой удачей я считаю авианалет на Варну, где нам удалось надолго вывести из строя 3 подводные лодки противника. За этот успешный налет адмирал Григорович похвалил. Мне стало как-то даже неудобно, я же не участвовал в налете, а меня похвалили. Потом Иван Константинович поделился последними столичными новостями о том, как выполняет функцию главного государственного органа управления страной ГКТИО. «А ты, Михаил Коронатович, опять оказался прав. Японцы ни в какую не хотели продать что-то, кроме Пересвета, Полтавы и Варяга, а броненосцы и вами, наш бывший Орел и Хидзен, это Ритвизан, продавать они не намерены». «Так почему же должен быть неправ, если такая ситуация была и в моем мире?» «Ты постой, не перебивай меня». «Простите меня, ваше высокопревосходительство, за мою бестактность. Это там у вас, возможно, и не было другого выхода, как их купить. Но тут-то, после того, как ты рассказал, что к чему, и купив эти корабли, мы попросту выкинули деньги на ветер. Пересвет погиб на переходе. Варяг хоть с горем пополам дошел до севера, но толку от него из-за технического состояния было ноль. Отправив его на ремонт в Англию, обратно так и не получили. Броненосец «Полтава» оказался более или менее боеспособным кораблем. Вот только остаток войны он почти простоял в порту у стенки. Так мы решили воспользоваться твоим предложением. По моему приказу, состояние предлагаемых кораблей на этот раз проверили более тщательно. Все оказалось в точности, как ты говорил. Корабли изношены до предела, и проку от них будет немного. Если сейчас мы их выкупим, то без капитального ремонта долго они не проходят. Тут же возникает большой вопрос. Где проводить капитальный ремонт? Во Владивостоке мощностей на ремонт всех трех кораблей недостаточно. И если ремонтировать в Японии, это еще дополнительные деньги, да и сам ремонт продлится не один месяц. Тогда мы указали японской стороне на сильную изношенность продаваемых кораблей и их почти полную небоеспособность и вновь попросили продать нам запрашиваемые корабли. На что они нам и заявляют. Это вам нужны корабли. Вы сами пожелали их выкупить. А раз так, не хотите, но и не надо. Другого на продажу больше ничего нет. На что мы ответили. Не желаете продавать нам запрашиваемые корабли? Тогда мы отказываемся от покупки. Но у нас есть другое предложение и весьма выгодное. Постройте для нас партию эсминцев типа «Момо» в количестве 8 штук. После этого предложения вначале японцы опешили, но быстро сообразили, что нам корабли все же нужны. А раз так, то вновь начали предлагать выкупить у них эти три корабля и даже пообещали произвести ремонт. А вот принять заказ на постройку эсминцев сейчас, дескать, не могут, так как все верфи заняты срочными заказами для своего флота и раньше осени приступить к постройке не возьмутся. Хитрые азиаты. Они не хотят отказываться от надежды всучить нам эти три кучи металлолома, но также ухватятся за шанс, что ввиду острой нехватки в боевых кораблях мы у них еще и эсминцы закажем. Все так и было. Японцы три раза сбрасывали цену, пытаясь все же продать старье. И за все три корабля просили всего 12 миллионов йен. В нашей реальности мы эти корабли купили за 15,5 миллионов. Тогда они давай снова ставить условия. Вы покупаете предложенные корабли, мы строим для вас эсминцы. Даже заказ принимается сразу к исполнению. А мы им опять в ответ. Если мы покупаем у вас эти корабли, то у нас не будет денег на покупку эсминцев. Начались опять торги, и нам пришлось согласиться выкупить «Полтаву» за 4 миллиона. Теперь эти узкоглазые построят нам к ноябрю 8 эсминцев типа «Каба». К ноябрю? Да, так они обещали. За 6 месяцев со дня закладки первого корабля. А в чем различие между этими двумя типами эсминцев, «Момо» и «Каба»? Спросил Григоровича, сделав вид, что не знаю про эту разницу. Первые – это турбинные эсминцы, а на вторых стоят паровые машины. Нам бы хотелось иметь турбинные, но японцы говорят, что им самим не хватает для своих кораблей турбин, так как их только начали производить по лицензии фирмы Curtis. А вот производство паровых машин, что установлены на эсминцах типа «Каба», освоено давно, и они вполне надежны, так что никаких проблем с их обслуживанием не будет. А что за вооружение стоит на эсминцах? Нам придется немного изменить состав вооружения, и вместо того, что предлагают японцы, установить свое. Предполагается поставить 3 4-дюймовки Обуховского завода и 2-трубные торпедные аппараты в количестве 2 штук. Так что через месяц во Владивосток отправляем эшелон с вооружением. А что, это будет правильно. Все на месте установят и сразу после приемки останется только взять припасы и можно двигаться в Россию через 3 океана. Хотя я половину эсминцев оставил бы во Владивостоке, а то там остались только ветераны той войны, слабо вооруженные, пригодные разве что выполнять роль сторожевых судов. А еще через 5 лет просто списывать или переводить в разряд посыльных. Хотя нет, там на Дальнем Востоке нам будут нужны пограничные корабли. А зачем столько много? Так там и расстояния большие, и попомните меня потом, что я предупреждал об этом, что в скором времени все, кому не лень, полезут в наши территориальные воды за рыбой и другими дарами моря, и не только в наши воды, но и обнаглев на берег полезут, так как у нас там берег малонаселенный, и присмотреть за ним практически некому. Населенные места, где проживают люди, отстоят друг от друга на многие версты. Вот и полезут всякие охотники за чужим добром. Да это не секрет, Михаил Кронатович. Уже сейчас там собралось немало таких охотников. Они решили воспользоваться моментом, что нам из-за войны некогда этим заниматься. Вырубают леса на побережье, всякие старатели моют золотишко, добывают серебро, отстреливают пушного зверя, да обманывают тамошних людишек, скупая за бесценок пушнину. А мы практически не можем этому помешать. Кораблей-то, почитай, нет. Если раз или хотя бы 2 раза в месяц вдоль побережья пройдет наш корабль, это уже хорошо. А в остальное время там практически никого нет. И ведь каждый такой выход оборачивается задержанием нескольких судов. Но это чересчур мало, а десятки других судов безнаказанно занимаются своим незаконным промыслом в наших водах да на берегу. Вот закончится эта война, будем возрождать там сильный флот, чтобы отбить охоту у всех зариться на чужое добро. Ваше высокопревосходительство, еще в январе в Петроград начали прибывать первые секции подводных лодок системы Голланда. А когда ожидается поступление таких лодок на Черное море? Да-да, в конце февраля получили последние секции. Балтийский завод ведет сборку первых 3 лодок. Но уже в ходе работы выяснилось, что в Канаде секции предварительно не собирались и не подгонялись друг к другу. Так что тут приходится проводить полные стапельные работы. Все подгонять по месту, даже кое-что переделывать. А это затягивание срока вступления в строй. Хотя по плану первую лодку должны сдать к концу июня или в первых числах следующего месяца. Всю партию не позже сентября. А на твой вопрос отвечу так. Как нас заверили прибывшие специалисты от фирмы Electric Boat Company, для руководства работами по сборке подлодок во главе с инженером Виллером, вторая партия подводных лодок должна прибыть во Владивосток месяца через 2. Но не менее 2 месяцев уйдет только на транспортировку секции до Николаева. Будем надеяться, что американцы не затянут с выполнением заказа. Если все будет так, как они обещают, то к Новому году подводные лодки должны вступить в строй. Это будет зависеть от того, как ты будешь подгонять местных корабелов. Лишь бы вовремя пришли, а накрутить концов я смогу. Нам эти подводные лодки нужны позарез. После их вступления мы установим такую плотную блокаду, что туркам придется забыть о морских перевозках по Черному морю. Иван Константинович, до нас тут доходят слухи, что флот на Балтике до сих пор все еще отстаивается в базах или все же предпринимает попытки выйти в море. Как будто ты не знаешь, что раньше середины апреля залив не вскрывался ото льда. Но этот-то год был как никогда теплым, и только под Новый год в заливе образовался лед. Хотя зима и была не столь сурова, как в предыдущие годы, но Финский залив до сих пор забит льдом, а финские шхеры еще скованы льдами, так что без помощи ледоколов ни один корабль не пройдет, потому-то флот в море выйти и не может, и ничего тут не поделаешь. Но думаем, что в первых числах апреля флот возобновит свою боевую деятельность. Насчет этой напасти тут на юге, конечно, нам повезло нынешней зимой. Лед был только на Азове, и то не везде, в основном у западного побережья. Зато на Балтике в зимние месяцы можно производить ремонтные работы на кораблях. Мы вот этого себе позволить не можем, если только корабль не получил боевые повреждения или, не дай бог, случилась какая-то авария. И только тогда корабль становится на ремонт, и только на ремонт, и никакого дополнительного вооружения не получает. Просто нет времени на его установку. А я бы уже сейчас хотел на некоторых кораблях усилить вооружение. Это в первую очередь касается эсминцев. На Балтике в эту зиму дополнительное вооружение на половину кораблей поди поставили. Михаил Гранатович, вот только не надо опять изображать из себя незнайку. Все ты отлично знаешь. И какие корабли, и какое на них вооружение было установлено. Это меня зависть мучает. На Балтике есть возможность на 3-4 месяца прекратить военные действия и заняться ремонтом кораблей. Я понимаю, что в этом виновата северная погода, но мне-то от этого еще завиднее. Ну ничего, вот только начнут вступать в строй эсминцы из новой серии, сразу один из старых буду ставить на средний ремонт и перевооружение. А насчет балтийских дел? Я об одном сожалею, что работы по перестройке океана двигаются слишком медленно. Я когда уезжал, на нем практически прекратились работы. Вы правы, Михаил Коронатович. С этим перевооружением кораблей действующего флота пришлось все работы на некоторых кораблях остановить, в том числе и на океане. А вот перестроенный штандарт к началу боевых действий будет готов выйти в море. Насчет него я не сомневался. Маслов меня заверял, что он успеет сдать гидрокрейсер к началу выхода флота в море. Теперь-то у Трухачева будет дальняя авиаразведка, и он вовремя сможет среагировать на изменения оперативной обстановки. И я ему завидую, ведь мне приходилось в боевом походе надеяться только на ближнюю разведку эсминцев, да на службу радиоперехвата, расшифровку и анализ переговоров между кораблями противника. Это еще не все. Кроме гидрокрейсера «Адмирал Трухачев» получит 3 новых эсминца. Корабли практически готовы, и как только залив очистится ото льда, они после испытаний перейдут в Гельсингфорс. Вот это существенная помощь Петру Львовичу. 3 новых эсминца да гидрокрейсер. Кроме того, каждый из крейсеров получил усиленное вооружение. Эх, я бы там развернулся. Я, Михаил Коронатович, что-то тебя не пойму. Сейчас у тебя под рукой целый флот. Вот давай разворачивай, а ты вспоминаешь про Балтику. Ваше высокопревосходительство, как я тут могу развернуться, если германо-турецкий флот боится высунуть свой нос из пролива, все время отстаивается в Мраморном море? Нам приходится сражаться только с турецкими парусниками. Вот потому я и вспоминаю Балтику, где против нас был сильный противник, который вначале нас всерьез не воспринимал. А тебе не кажется, адмирал, что ты сейчас на месте тех самых немцев с Балтики? Там у них было подавляющее превосходство, и тебе удалось их удивить. А сейчас сам-то ты тут германо-турецкий флот всерьез не воспринимаешь. Смотри, чтобы не получилось так, что ты проворонишь ту парочку, тогда не жалуйся, по головке тебя никто не погладит. И главное, все недруги начнут подставлять ножку, чтобы ты грохнулся побольней. А их у тебя набирается немало. Поверь, мне будет жаль, если ты хоть на чем-то малом погоришь. Так что, Михаил Коронатович, не подавай повода своим недругам. Да постараюсь, Иван Константинович, не доставить удовольствия своим недоброжелателям таким подарком. Так ты уж постарайся, а то все, что ты с таким трудом добился, может пойти прахом, а у нас с тобой еще ничего не готово. Ты думаешь, почему выбор пал на тебя, когда встал вопрос о замене адмирала Эббингарда на посту командующего? Догадываюсь, проливы и Царьград. Да. Но одним флотом я ни того, ни другого выполнить не смогу. Нужны войска. А вначале нужно хотя бы два полка обученных высаживаться на берег, занятый противником да под огнем. Короче, нужна морская пехота, чем-то напоминающая нашу, то есть ту, которая будет создана в будущем. У тебя чем батумский отряд Римского-Корского занимается? Не он ли обеспечивает и поддерживает десантные операции в Кавказской армии? Пошли в расположение отряда толкового офицера, он будет наблюдать и анализировать все, что приметит полезного при высадке десантов. Также пусть отмечает те воинские подразделения, что показали себя ловкими и расторопными при высадке на берег. Но кто мне потом передаст эти части? Когда понадобится, по первому требованию их тебе предоставят. Нет, я желал бы, чтобы в подчинении флота был полк, а лучше бригада морской пехоты, и в любой момент я мог бы использовать ее по своему усмотрению. Хорошо, начинай создавать полк морской пехоты. Вначале поищи людей у себя по береговым частям. Да на кораблях, я знаю, найдутся люди, кто будет рад поменять качающуюся палубу на твердую землю. У тебя в Крыму расквартирована пехотная дивизия. Может, там себе что-то присмотришь, или найдутся добровольцы перейти в морскую пехоту. А я переговорю насчет этого в Ставке. Думаю, препятствий на твои действия не возникнет. Я желал бы вооружить морпехов новейшим стрелковым вооружением и новыми минометами, а также придать им несколько бронеходов. Откуда я сейчас тебе бронеходы возьму, если их только начали собирать? Сейчас их и правда нет, но мы-то создаем полк на будущее, то есть к весне 17-го, а к этому времени бронеходы в армии уже будут. Значит, и у нас должны быть. О бронеходах мы с тобой поговорим позже. Что тебе сказать насчет новых винтовок Федорова? Тебе отлично известно, что их производство только-только налаживается. Ну, на первое время, для всестороннего ознакомления, попробую выбить для тебя штук 20. И не жди их раньше мая. Пока и этого количества хватит. Но будем надеяться, что к будущей весне новейшим оружием будет вооружено не менее 50% личного состава полка. А у тебя, Михаил Коронадович, губа не дура. И если бы попросил снабдить хотя бы на 10% автоматическими винтовками, я бы еще согласился с тобой. Но чтобы половина солдат у тебя была вооружена ими, это уж слишком. Ничего не слишком. Им придется первыми высаживаться на берег и захватывать плацдарм, а потом удерживать его до подхода главных сил. Вот для этого-то и нужно иметь подавляющее огненное превосходство над противником. Михаил Коронатович, я тебя понимаю. Тебе хочется иметь морскую пехоту, хорошо вооруженную. Но пойми, после того, как до фронтовых офицеров дойдут слухи о том, что скоро в армию будут поступать автоматические винтовки, что по своим боевым качествам близкие к легким пулеметам, то им непременно захочется, чтобы и в их подразделениях обязательно появились точно такие же. Я понял вас, Иван Константинович. Одному Сестрорецкому заводу не под силу обеспечить армию такими винтовками. Об этом я немного не подумал. Сейчас только Сестрорецкий завод собирает это новое оружие, и пока оно не получит в летних боях лестную оценку, на других заводах его выпуск не наладят. Подождем. Осталось совсем немного времени. Я уверен, что выпуск винтовок Федорова наладят и на других заводах. Через 5 минут наш деловой разговор прервали. Был звонок из дирекции Руссуда с напоминанием о торжествах на верфи. На площадке у стапеля, где находился легкий крейсер «Адмирал Лазарев», собрались должностные лица, принимавшие участие в церемонии спуска. Морской министр Григорович, командир Николаевского порта и градоначальник в одном лице, вице-адмирал Мязговский, генерал-лейтенант Вишкурцев, директор Руссуда Дмитриев, председатель комиссии для наблюдения за постройкой судов на Черном море, контр-адмирал Данилевский, главный корабельный инженер Руссуда полковник Лев Карамальди, наблюдающий за постройкой крейсера полковник Михайлов, заведующий судостроительными мастерскими Федор Рядченко. В этой новой реальности спуск корабля состоялся на 2 месяца раньше, чем в моем времени. После торжественного молебна и традиционных по этому случаю речей и разбития бутылки шампанского о носовую часть корабля, крейсер благополучно сошел на воду. Еще в феврале, по моему настоянию, работы на 2 оставшихся крейсерах были заморожены на неопределенное время, а все силы были брошены на строительство эсминцев, подводных лодок и достройку линкоров и головного крейсера. А вот с сегодняшнего дня приступают к строительству десантных кораблей. Наконец-то в середине марта закончилась эпопея с утряской и согласованиями по проекту и сметам на постройку десантных судов типа «Надежда» в нашем мире Эль-Педифор. 18 марта отдел общих дел ГУК Морского министерства выдал русскому судостроительному обществу наряд на постройку 30 десантных судов. Мы уже знаем, что за основу проекта был взят проект «Азовской шхуны», так что на проект усовершенствованного судна было затрачено минимум времени. Но эти новые десантные суда спроектировали так, что в мирное время они передавались коммерческому флоту в качестве сухогрузных судов. Только сними вооружение, и сухогруз готов выполнять коммерческий рейс. К этому приложили руку коммерческие банки, владеющие заводами Руссуд и Николаевскими верфями, он же Наваль. Почуяв выгоду в таком заказе, эти банки быстро учредили новое акционерное общество – Русский торговый флот. Это общество намеревалось после боевых действий выкупить эти суда у военного ведомства для своих нужд по льготной цене или в рассрочку. Согласно заключенному контракту, все эти корабли строились только в Николаеве, именно на судостроительном заводе «Руссуд», что позволило приступить к постройке почти сразу. Еще даже до подписания контракта началась подготовка к такому строительству. И вот первые 6 судов заложены, и наблюдать за постройкой поручено капитану корпуса корабельных инженеров Федору фон Гиршбергу. А через неделю на обоих николаевских заводах должны заложить серию самоходных десантных барж. «С почином вас, господа!» После церемонии закладки обратился я к директору завода «Руссуд» Николаю Ивановичу Дмитриеву и занимающему должность главного корабельного инженера Льву Карамальдини. «Сегодня большое дело сотворили. Недаром эта серия называется «Надежда». И вот эта «Надежда» поможет нам осуществить многовековую мечту России – открыть 2-е окно в Европу через Босфор и Дарданеллы. Ну как, справитесь с работой? В октябре вы уже должны сдать 1-й корабль, а всю серию к маю будущего года. Ваше превосходительство, если не будет никаких задержек, в чем я очень сомневаюсь, ответил мне Дмитриев, то серию этих судов мы и раньше закончим. Ну, вы уж, Николай Иванович, постарайтесь. Эти корабли очень нужные в предстоящем деле. На первое время надо изыскать дополнительные силы, чтобы и на других кораблях, что в достройке, работы не прекращались. Нет, я вас, строителей, знаю. Вы оставите там 50 людишек, они и будут копошиться. После этого к вам не придерешься. Люди есть, работают. Что еще нужно? А то, что сама-то работа не двигается и стоит на месте, это и будет отражаться на готовности корабля. С эсминцев, линкоров и головного крейсера ни одного человека не снимать. Нанимайте новых рабочих, обучайте. Сейчас вы будете говорить, что маломальски толкового рабочего надо полгода учить. Так вы учите, открывайте мастеровые школы, или как вы их там назовете, 2 месяца поучите его азам профессии, потом на 4 месяца подсобным рабочим к специалисту по той профессии, какой новый работник обучается. Вот так он быстрее научится своему мастерству. Дальше он будет работать под присмотром того рабочего, у которого обучался профессии. И если такой мастер обучит своего ученика нормально работать, я не говорю, что хорошо, то такому наставнику за обученного ученика доплату небольшую положить, на лишний кусок хлеба в день, это я так фигурально выражаюсь. Я думаю, вы и сами разберетесь, но доплату обязательно положить надо. Тогда и обучать новых работников будут как следует. Мы бы рады набрать рабочих, да где их взять? Людей, все на фронте. Да и потом, это не от нас зависит. Что скажет управляющий? Я только директор завода. Вот именно, что директор. Последнее слово я отчетливо выделил. И вы, Николай Иванович, много можете сделать. Хорошо, я постараюсь, и мы что-нибудь придумаем. Так постарайтесь придумать. На следующий день после того, как я покинул Николаев, туда прибыл первый эшелон из Петрограда с комплектующими для линкора «Николай I». Это начали потихоньку разбирать на запчасти линейный корабль «Полтава». Теперь можно надеяться, что в течение года нам удастся ввести в строй оба линейных корабля, а также постараться сохранить императрицу Марию. Там она взорвалась в октябре, значит, в конце сентября или в начале октября, чтобы этого не случилось, надо будет выгрузить все заряды с линкора, а его поставить в док, скажем, на чистку подводной части с последующей окраской. Потом загоним на завод. Повод для этого... Да потом придумаем. Однозначной версии, отчего погиб линкор, нет. То ли это диверсия и след ведет в Германию... В наше время даже выдвигалась версия, что к этому приложили руку те, кто сидит в Лондоне. Они хотели, чтобы мы подольше завязли на подступах к Босфору и не помышляли прибрать его к своим рукам. Но, возможно, это просто возгорание порохом, и никакая это не диверсия. В войну из-за спешки порох изготавливали с нарушением, как сейчас бы сказали, технологии производства. Во время войны не только одна Мария взорвалась. Начиная с 14 года происходили такие инциденты на многих флотах. И не только на флотах Антанты, но и в германском флоте. Такие случаи были и до войны, и после. А возгорание порохов без взрывов – это было нередким явлением. И не только на флоте, на кораблях, но и на берегу. В главную очередь надо оградить доступ во все погреба линкора, установить все люки и двери, как было предложено по проекту, и чтобы везде были надежные замки, чтобы ни с какой стороны в погреба невозможно было проникнуть. Это надо сделать на всех кораблях, но в первую очередь на линкорах. Надо наводить порядок с дисциплиной на всех кораблях, пока еще такого разложения в экипажах не наблюдается, а то потом будет поздно. Возвратясь из Николаева, я пригласил на разговор Пилкина. «Владимир Константинович, нам дано добро на формирование полка морской пехоты. Это под будущую десантную операцию по захвату Босфора. Этот полк будет в первом эшелоне. Ему первому высаживаться на вражеское побережье и постараться удержаться до высадки основных сил». «Но с этим все ясно. А вот где мы столько людей найдем? На полк нужно не менее 3000 человек подобрать». «Вот именно, подобрать. И не абы каких. Вначале надо по береговым частям и кораблям поискать добровольцев, а уж из них выбрать подходящих для морской пехоты. Еще у нас тут в Крыму расквартирована 117-я дивизия. Нам разрешили там также поискать людей. Так может просто взять оттуда один полк и переподчинить его себе? Нет, вначале попробуем набрать из добровольцев, соблазняя лучшими условиями службы, довольствием, как пищевым, так и денежным. Но и когда дойдет до дела, они должны показать, на что способны, и не спасовать перед противником. Для этого им придется немало попотеть, изучая солдатские премудрости, чтобы остаться в живых. Также надо будет учить их, как высаживаться на берег, для этого приспособить одну из азовских шхун под десантный корабль. А кто всему этому будет учить? Знающих людей у нас нет, так как десантными делами мы практически не занимались. Может, кого-то с Балтики переманить? Как-никак, а прошлой осенью десантная операция на мыс Доместес прошла просто на отлично. А как был захвачен германский линкор, это же просто блеск. Потому-то и вышло все блестяще, что германец не ждал от нас такой наглости. Да и войск для обороны на побережье они не держали. А турки в районе Босфора готовы нас встретить со всем радушием. Опыт за прошедший год они приобрели большой, учась на наших союзниках. А мы только будем познавать азы, так что нам придется тяжело. Вот что, Владимир Константинович, нужно в первую очередь нам подыскать двух сообразительных офицеров, желательно что-то понимающих в сухопутной тактике. Но откуда у нас на флоте таковым взяться? На флоте, возможно, таковых не окажется, но сейчас в Крыму находятся немало фронтовиков, поправляющих свое здоровье. Можно ли этого дела привлечь из десяток обстрелянных и понюхавших пороха офицеров именно на передовой, а не в обозе или при штабе, и желательно не ниже капитана? Хотя одного штабиста нам нужно уже сейчас. Кто начнет помогать формировать полк? А кого выдвинем на должность командира полка? Тут надо подумать, кого можно выдвигать на такую должность. Тогда я посоветовал бы подыскать на этот пост также кого-то из инфантерии. Михаил Кранадович, а как было у вас? Кто командовал полком? Знаю, что формировалась целая дивизия морской пехоты, в которой было много георгиевских кавалеров, собранных со всех фронтов. Даже с Балтики был переброшен полк морской пехоты капитана первого ранга Фабрицкого. В моем времени, в силу того, что по известным тебе причинам десантная операция по занятию Босфора не состоялась, а сама дивизия была переброшена на выручку избиваемых румын. Честно говоря, я даже не запомнил фамилии командующего, но определенно был кто-то из армейских генералов. Так может и нам попросить ставку для этого дела прислать нам знающего генерала? Да сейчас все маломальские знающие генералы будут нужны в предстоящих летних боях, а вот по окончанию боев и в преддверии нашей десантной операции на Босфор нам обязательно назначат толкового начальника. Мне тут адмирал Григорович кое-чего подсказал. Скоро на Кавказском фронте возобновятся боевые действия. Нас сейчас интересует приморский отряд генерала Ляхова. Он наступает на Трапезунд вдоль побережья. А это значит, что вновь, как и зимой, без высадки десантов ему не обойтись. Надо будет послать парочку офицеров к Римскому-Корсакову понаблюдать за десантными операциями. Там они присмотрятся, какие части лучше всего справляются с высадкой на берег, возьмут на заметку офицеров, чьи солдаты делают это ловчее других. Нужно приглядеться и к унтерам, особенно из пластунов. Они нам будут нужны для обучения морских пехотинцев. Может, у Ляхова найдется кто-то на должность командира полка. Я сейчас вот что подумал. Надо понаблюдать не только за высадкой, но и за посадкой войск на корабли. Знаешь что? Одного пошлешь в Новороссийск к адмиралу Хоменко. Его задача – понаблюдать весь процесс погрузки войск на суда. Дальше ему нужно на одном из судов вместе с десантом в составе конвоя проследовать до места назначения. А для чего это надо? Нам нужно будет узнать, с чем мы столкнемся, создавая морскую пехоту. Как производить лучше и быстро посадку войск. Какие проблемы возникнут на переходе морем. И главное, это быстро и по возможности без потерь выгрузить ее на берег. Исходя из всего этого, мы узнаем, какие изменения нужно будет внести в проект десантных кораблей, что мы заложили. И запомни, Константинович, эта парочка должна быть готова к отбытию к 30-му, край к 31-му числу. И пока они будут находиться при Сухумском отряде, мы тут должны уже начать подбирать людей в полк морской пехоты. Мой начштаб принялся за это дело со всей ответственностью. Через несколько дней у нас появились первые кандидаты в морпехи. Старший лейтенант Кисловский и Афанасьев от флота. А из армейских подполковник Ивицкий, капитан Стольников, поручик Дурилин. Кисловский и Дурилин были откомандированы на Кавказский театр боевых действий. Остальные взялись за подбор личного состава. Как говорил один меченый, процесс пошел.